Задание 46.12. Ма хада? Хада шари'. Хада шари'у байик. Ма хада? Хада шари'. Хада шари'у ариду. Ма хадихи? Хадихи дуффа. Хадихи дуффату байика. Ма хадихи? هذه ضفة. هذه ضفة عريضة.